Сонет 129. Издержки духа и стыда растрата. Вот сладострастие в действии, оно безжалостно, коварно, бесновато, жестоко, грубо, ярости полно. Утолено, влечет оно презрение, в преследовании не жалеет сил, и тот лишен покоя и забвенья, кто невзначай приманку проглотил. Безумное, само с собой в раздоре, оно владеет или владеют им. В надежде радость, в испытании горе, а в прошлом сон, растаявший, как дым. Все это так. Но избежит ли грешный небесных врат, ведущих в ад кромешный?